Глава 23. Кому, как не Монике, было знать о скоротечности и непредсказуемости жизни? Несмотря на то, что ее мать была ярой католичкой, не пропускавшей ни одной воскресной службы, Моника сомневалась в существовании жизни после смерти. Она не верила и в то, что Господь помогает тем, кто часто посещает его обитель. Потому что точно знала, от регулярных походов в церковь ее здоровье не улучшится. Рак — страшный диагноз, с которым она никак не ожидала столкнуться в столь юном возрасте. Первой ее реакцией был не испуг, не слезы, нет. Разочарование. Она ужасно злилась на себя за то, что упускала возможности и тратила время на пустяки, в уверенности, что времени на осуществление задуманного у нее еще предостаточно. Она даже не успела влюбиться. Хотя бы раз испытать то чувство, о котором так часто слышала от других. Мать неубедительно говорила ей, что все впереди, что они справятся с этой болезнью в кратчайшие сроки, и плевать, что у них нет возможности перебраться в Анкоридж, чтобы получать более современное лечение. Хвала небесам, Моника всегда смотрела правде в глаза и не надеялась на чудо. А потому сразу взялась за то, чем не могла заниматься ранее — за рисование. Они с матерью жили скромно, а с приходом болезни, можно сказать, стали практически нищими. Ни о каких курсах не могло быть и речи. Лишь бесплатные занятия от воскресной школы. Их Моника посещала с радостью, в отличие от месс. К счастью, она была совершеннолетней, поэтому ее беседы с лечащим врачом были строго конфиденциальны. Когда выяснилось, что химиотерапия бесполезна, врач дал ей от силы 4-5 месяцев, Моника ничего не сказала матери. Пусть и дальше общается с Господом, веря в лучшее. Она стала чаще гулять, жалея, что прежде не искала способов выбраться из города. Моника любила Джуно, но ей бы хотелось увидеть мир за его пределами. Когда, начав заниматься рисованием, она встретила Ника, ей повезло впервые за долгое время. Отшельница по жизни, она сумела с ним подружиться. Хоть их дружба и строилась на жалости Ника, он всегда был готов помочь ей. Во второй раз ей повезло, как ни странно, на воскресной проповеди. Он врезался в нее, когда Моника пробиралась сквозь толпу к выходу из церкви. То был ее второй выход в свет в новом парике. Ей понравилось быть брюнеткой. Черный цвет делал ее старше и сексуальнее. Как он засмотрелся на нее. Моника и сама готова была рассматривать его как можно дольше. Наконец он извинился за столкновение, коснулся ее руки и ушел. А она застыла как вкопанная, испытывая смешанные чувства. Он пришел и в следующее воскресенье. Моника никогда не обращала внимания на прихожан, и его бы тоже не заметила, если бы не столкновение. Но в этот раз он намеренно дождался ее. Мать была на сутках, и они вдвоем прогулялись по аллее. Он располагал к общению. Внимательно слушал и казался искренним, когда поддерживал ее. Странно. Они ведь совсем не знакомы, а ей вдруг захотелось провести с ним вечер. Наверное, это потому, что любой вечер мог стать для Моники последним. Так почему бы не рискнуть? Из всех мужчин ей достался женатый. А она уже ничего не могла с собой поделать. Влюбилась бесповоротно. Ей хотелось в первую очередь испытать мужскую заботу, которой она была обделена с детства. О близости она пока и не думала. Да и некуда было поворачивать. Она жила свои последние дни. Когда он рассказал ей о значении своих татуировок, да и вообще о символике многих вещей, о которых раньше она даже не задумывалась, Моника решила, что и ей нужно тату, чтобы оставить хоть какой-то след жизни на своем в скором времени мертвом теле. Забавно, но когда она поделилась с ним тем, что ей остался максимум месяц, он убедил ее, что смерть не страшна. Будто уже сталкивался с ней. Легко ему было говорить, он-то здоров. И все же она была благодарна, что он решил уйти от жены и провести с ней по возможности больше времени. Конечно, она ничего не сказала матери. О всех ее терзаниях знал только дневник, который она надежно прятала, зная, что мать каждый свой выходной посвящает тщательной уборке. Ей хотелось, чтобы он стал только ее. Сохранить эти чувства в себе, не делиться ими ни с кем. Да и мама ведь не знала, сколько ей отведено. поэтому не стоило ее расстраивать дважды. Посетив врача в последний раз, она узнала, что остались считанные дни. Не спасла бы ни срочная операция с пересадкой костного мозга, ни увеличенные дозы химии. Поэтому, когда он сказал, что поможет ей, избавит от мук. А мучилась она страшно, эти боли ни с чем не сравнить. Моника даже глазом не моргнула. И без того исколотая рука не отреагировала на укол. К сожалению, это оказалось не доза обезболивающего, как ожидала Моника. А ведь он сказал, что раздобыл морфий. То, что последовало после, уничтожило ее. В буквальном смысле. Он успел подарить ей радость влюбленности, но отнял возможность ощутить себя любимой. Заниматься любовью парализованной точно не входило в ее планы. Лучше бы она умерла раньше, чем он перерезал ей горло.